Гимн ученому. Народонаселение всей империи, люди, птицы, сороконожки, ощетинив щетину, выперев перья, с отчаянным любопытством висят на окошке. И солнце интересуется, и апрель еще даже заинтересовало трубочиста черного удивительное, необыкновенное зрелище, фигура знаменитого ученого. Смотрят, и ни одного человеческого качества. Не человек, а двуногое бессилие, с головой, откусанной начисто, трактатом о бородавках в Бразилии. Вгрызлись букву, едящие глаза. Ах, как букву жалко! Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр, случайно попавшую в челюсти фиалку. Искривился позвоночник, как оглобли ударенный. Но ученому ли думать о пустяковом изъяне? Он знает отлично написанное у Дарвина, что мы лишь потомки обезьяньи. Просочится солнце в крохотную щелку, как маленькая гноящаяся ранка, и спрячется на пыльную полку, где громоздится на банке банка. Сердце девушки, вываренное в йоде, окаменелый обломок позапрошлого лета, и еще на булавке что-то вроде засушенного хвоста небольшой кометы. Сидит все ночи, солнце из-за домишки опять осклабилось на людские безобразия, и внизу по тротуарам опять приготовишки деятельно ходят в гимназии, проходят красноухие, а ему не нудно, что растет человек глуп и покорен, ведь зато он может ежесекундно извлекать квадратный корень.